Старик оказался крепким и жилистым. Он донес Вячеслава до ближайшего склада, бережно прислонил его к стене, достал ключи, открыл ворота и, снова подняв Стольникова, внес его внутрь. — Я быстро, — пообещал сторож, — позвоню и вернусь. Может, в милицию позвонить? — Не нужно, — прошептал Стольников. Старик с интересом посмотрел на него. — Как знаешь... Рассудительно сказал он, — воля твоя. Он закрыл дверь и поспешил куда-то. Только бы он успел, — подумал Стольников, — только бы успел позвонить. Глава третья. Автомобили въехали в дачный поселок, соблюдая строгий порядок. Огромная квартира Махмудбекова на Мичуринском проспекте все еще перестраивалась по плану, утвержденному самим хозяином. Несмотря на роскошные семикомнатные апартаменты, хозяин посчитал, что их ему будет недостаточно, и, прикупив соседнюю квартиру из 4 комнат, начал все это перестраивать. Строители твердо обещали закончить через 2 месяца. Но даже если бы и не это, то и тогда бы он поехал на дачу. Летом в Москве душно, и ему больше нравилось на даче, напоминавшей своими размерами небольшую крепость феодала средней руки. Кроме основного здания на 12 комнат, здесь были и 2 флигеля для охраны и прислуги, большой крытый бассейн и роскошная сауна дополняли удобства. На даче их уже ждали. Когда они подъехали к крыльцу, рядом с ним стояли несколько человек, в том числе выделявшаяся своей сухой, подтянутой фигурой женщина лет 50. У нее были тонкие, правильные черты лица, правда, подбородок чуть тяжеловат. Это была домоправительница всего хозяйства Светлана Михайловна. Раньше она работала в НИИ, занимаясь проблемами выплавки стали, и даже успела защитить кандидатскую диссертацию. Познакомились они с Махмудбековым больше 10 лет назад. Злые языки даже утверждали, что тогда между ними существовали более тесные отношения. Однако ничего конкретнее узнать не удавалось. Махмудбеков был вдовцом, а его домохозяйка числилась в разводе. Она согласилась работать у него еще в начале 90-х, когда перспективы научные работники почти не имели, а на зарплату кандидата наук можно было один раз пообедать в ресторане. У нее было 2 детей, и Махмудбеков сразу назначил ей фантастический по тем временам оклад, существенно улучшивший ее материальное положение. Однако с этого дня между ними установились исключительно деловые отношения. Светлана Михайловна оказалась прекрасной домохозяйкой и жестким руководителем. Теперь за свой московский дом и дачу Исмаил Махмудбеков мог быть абсолютно спокоен. Выйдя из автомобиля, он кивнул женщине, улыбнувшись. Она также улыбнулась в ответ, зная, что он, как и все кавказские мужчины, не любит здороваться с женщинами за руку. При каком-либо торжественном случае он, правда, мог позволить себе поцеловать ей руку. — Здравствуйте, Светлана Михайловна, — коротко сказал он. При людях он всегда обращался к ней по имени-отчеству. Следом за ним из машины выпорхнула длинноногая девочка с любопытством, осматривающаяся вокруг. — Неужели и рада? — всплеснула руками Светлана Михайловна, подходя ближе. — Она! — улыбнулся Махмудбеков, легонько подталкивая дочь. — Узнаешь девочку? — Какая взрослая стала! — засмеялась Светлана Михайловна, обнимая девушку. — Ну, здравствуй, дорогая. Наверное, совсем забыла меня. Сколько лет ты не была в Москве? — Не забыла, — тихо сказала девушка. По-русски она говорила хорошо, но с мягким восточным акцентом. — Пойдем, пойдем в дом, — увлекая ее за собой, — говорила Светлана Михайловна. Махмудбеков прошел следом, охранники вытаскивали чемоданы и вносили их в дом. Он прошел в большой холл, подозвал неотступно следующего за ним Джафара.